хочу прочитать вам некоторые изыскания современных ученых на сегодняшний день касательно аюрведы, то есть касательно медицины. Сэр Уильям Хентер, председатель Академии медицины Англии, академик медицинских наук, академик Академии Кембриджа, Гарварда, почетный член Всемирной лиги врачей, председатель Всемирного общества медиков, пишет: хирургия древнеиндийских медиков была сложной и искусной. Они проводили ампутации, камнесечения, проводили операции на полости живота и матки, лечили грыжу, свищ и геморрой, сращивали сломанные кости и вправляли суставы. Специальная отрасль медицины была посвящена ринопластии, или операциям, улучшающим деформированные уши, носы и формирование новых. Эти операции сейчас позаимствовали европейские хирурги. Древнеиндийские хирурги также упоминают лечение невралгии. Таким образом, древняя индийская медицинская традиция куда более совершенная, чем современная. Я прихожу к этому выводу все больше и больше. Следующее. Потом дальше продолжаем. Четвертая книга ведической литературы Атхарва Веда содержит части, посвященные медицине. Она дала рождение аюрведе, традиционной системе индийской медицины, название которой означает «наука о долгой жизни». Ее цели – лечение болезней, защита здоровья и продолжение жизни при помощи натуральных методов. За много лет до греческого врача Гиппократа, 460-377 годы до нашей эры, Махариши Чарака написал руководство врача Чарака Самхиту в 500 году до нашей эры приблизительно. Она детально рассматривает анатомию человеческого тела, патологии, диагностику, лечение различных болезней и рецепты лекарств. Говорится, что Чарака знал характеристики более 10 тысяч трав. Он упоминает 341 особое растительное вещество, 64 минеральных веществ, 177 веществ животного происхождения для приготовления лекарств. Чарака Самхита была широко переведена, и сам Чарака был признан как авторитет в древнеарабской и древнеримской цивилизации. Римляне и арабы ездили учиться к нему и к его ученикам. Шалья Чикитса, труд Чараки, хирургия, куда более совершенная, чем современная. Шалакья Чикитса, лоб, глаза и так далее. Каяя Чикитса, терапия, Бхутвидья Тантра, ментальные и сверхъестественные болезни, но это психические заболевания. Каумарабхиритья Чикитса, педиатрия. Агада Тантра, токсикология, лечение против ядов. Расаяна Тантра, фармакология, приготовление лекарств из неорганических веществ. Ваджикарана Тантра, витаминное лечение. Шушрута, известный как отец хирургии, практиковал свое искусство до 600 года до нашей эры. Это то, что мы смогли доказать на сегодняшний день. Он использовал кожу щеки, чтобы выполнять пластические и хирургические операции носа, ушей и губ с невероятными результатами, которых сегодня не может достигнуть ни одна клиника по пластике. Современная пластическая хирургия признала его вклад, назвав этот метод ринопластии индийским методом, самым совершенным методом в мире. Вся пластическая хирургия в Европе получила новый взгляд, когда приборы индийских врачей стали известны нам. Это подтверждает доктор Хирберг, почетный член-корреспондент Академии медицины Германии. Шушрута описывает подробности более чем 300 видов операций, 42 хирургических процесса. В своем труде Шушрута Самхита он классифицирует хирургии на 8 типов. Ахария – извлечение твердых предметов. Пхедья – иссечение. Чхедья – разрезы. Ешья – зондирование. Лекхья – надрезы. Витхья – пункции. Вишравая – удаление жидкостей. Шивая – наложение швов. Древние индийцы также были первыми в выполнении ампутации, кесарево сечения, черепной хирургии, в частности, торакопластика. Бхагават Шримад Бхагаватам рассказывает о мудреце Васиштхе, который разрезал живот беременной женщине с Куша-шастрой. Артха-шастра Чанаки имеет дело с посмертными случаями и случаями воскрешения, как при помощи определенных способов можно даже через неделю вернуть человека к жизни после его смерти. Через неделю. Дживака, личный врач Господа Будды, практиковал хирургию мозга, совершая пластику черепно-мозговой коробки. Боджа Прабханта описывает черепную операцию, выполненную в 927 году до нашей эры на царе Бходже, когда два хирурга сделали царя нечувствительным, вскрыли череп, удалили опухоль из мозга, зашили голову и вернули его в сознательное состояние, нарастив ему при помощи мантр черепно-мозговую кость тыльной и височной стороны. Искусство анестезии и удаления катаракты также были известны широко индийским древним врачам. Индусы, индийцы, так искусны в хирургии, что их инструменты могут разрезать волос повдоль. Академик Академии медицинских наук Соединенных Штатов Америки Планкет. Шушрута работал со 125 типами хирургических инструментов, которые включают скальпели, ланцеты, иглы, катетеры, отражатели для прямой кишки, в основном созданные по типу челюстей животных и птиц, чтобы получить необходимый зажим. Он также определил различные методы наложения швов, использования конского волоса, тонкого шнура, волокон кожи, кишок козы и так далее. Чарака описывает функции сердца и системы кровообращения за 2000 лет до английского врача доктора Гарвия, который открыл эту систему только в 16 веке. Агни Карма Витхи, такое произведение, разработано Шушрутой, где лечение успешно доводилось через нагрев, без хирургии, ибо хирургия является невежеством. Джалука Прайок, очищение крови 18 различными методами. Были примеры глазной хирургии, искусных конечностей лечения опухолей и даже облысение, пересадка волос и размножение волос и так далее. Вот такие исследования мы сделали. На сегодняшний день современные медики приняли, что положение вед в медицине, что положение вед является самым совершенным, что даже недостижимо современной медицине. То есть то, что там описывается, и они попробовали применять эти все методы, и они оказались во много крат совершеннее, чем современные методы лечения, хирургии и так далее, пластики, трепанации, там, знаете, да, черепного мозга, череп трепанируют, пластины вшивали разные и так далее. Итак, это так вводное, я вам как бы, чтобы ваш кругозор расширить. И сегодня я хочу прочитать вам отрывок потом выйти. Отрывок из Падма Пураны. Если вы помните, сейчас начался самый главный месяц астрологический. Каждый раз в году есть месяц, самый главный астрологический месяц, ноябрь и часть декабря. И в Бхагавад-гите есть упоминание, что из всех месяцев я ноябрь и декабрь. Самые благоприятные астрологические месяца, ноябрь и декабрь. То есть самая повышенная активность положительной солнечной энергии и лунной энергии, совокупность. И в этот момент Раху и Кету, две демонические планеты, теряют свое влияние именно в эти месяца. И в эти месяца как раз проводится, это называется месяц Картика. Месяц Картика. И вот что же описывается в месяце Картика? Прасанга Алихьяте Трайва Шримад Бхагавадал Аллае Дипа Танасья Махатмаям Киртикьянга Тадвинахая. Предлагая лампаду ноги Верховному Господу в храме в месяц Картика, человек получает благо, которое невозможно описать. Хари Бхакти Виласа, Рама Арчана Чандрика, 8.60. В Падма Пуране Утара Канда в разделе, посвященном славе месяца Картика, утверждается, что Господь Шри Кешава очень доволен проведением достойных торжеств. Тот, кто принимает омовение во всех местах паломничества этой вселенной, совершает всевозможные виды благотворительности, раздает в виде пожертвований бесконечное количество коров, совершает все виды жертвоприношений деньгами или живет в Пуркарашакшетре, Курукшетре, или даже живет в покрытых снегом Гималаях, или живет в Мадхури-кшетре, или живет в Варанаси-кшетре, или живет в Шукара-кшетре, в Вриндаване, Джаганатхапуре или Майпуре, совершает все формы аскез. Такой человек не доставляет Господу такого удовольствия, как тот, кто соблюдает пост в месяц Картика, октябрь, ноябрь и часть декабря. Когда сын Господа Шивы Картикея спросил своего отца о четырех югах, Господь Шива ответил: в Сатья-югу доминируют качества браманов, в Трета-югу преобладают качества кшатриев, в Двапара-югу преобладают качества вайш, а в Кали-югу доминируют шудры. Неверующие люди, чьи сердца загрязнены, грешники, атеисты, чей ум неустойчив, спорщики, эти пять типов людей не могут получить результатов посещения мест паломничества, ибо все эти паломничества бесполезны и бессмысленны, если человек относится к одной из пяти перечисленных категорий. Еще раз повторю, какие. Те, чьи сердца загрязнены, грешники, атеисты, чей ум неустойчив и спорщики. Эти люди, как бы они ни посещали места паломничества, они никогда не получают блага от посещения мест паломничества. В месяц Картика нужно вставать рано утром и принимать омовение. И тогда можно освободиться от всех грехов, которые живое существо совершило за прошлые и настоящие жизни. О шестиликий Картикея, есть четыре типа омовения. Один – воздухом, другой – водой, третий – мантрой, четвертый – ранним утром. Любой человек может очиститься от грехов, принимая омовение рано утром. Месяц Картика называют месяцем Вайшнава, или лучшим из всех. И 330 миллионов полубогов, особенно в Кали-югу, живут во Вриндаване. О счастливейший! Тот, кто приходит на трансцендентальную землю Вриндавана и рано утром совершает омовение в Ямуне, полностью очищается. Тот, кто принимает обет соблюдать пост Картика, не должен есть то, что едят другие. Человек, который перестает есть в домах других людей, получает результаты соблюдения поста Чандраяна, очень знаменитого аскетического подвижничества. Итак, в этот месяц нельзя есть в чужих домах. Можно есть только в собственном доме и в храме. Нельзя использовать масло и протирание в течение месяца картика. Нельзя есть мед. Нельзя есть из посуды, сделанной из колокольного металла. Не стоит есть зерна низшего класса. Тот, кто ест мясо в месяц картика, станет демоном в следующей жизни. Тот, кто не соблюдает правил, предписанных для месяца картика, рождается червем в испорожнениях в течение 6000 лет. Освободившись от вышеупомянутых двух форм, затем он рождается свиньей в деревне и питается испорожнениями. Поэтому следует быть разборчивым в питании во время месяца картика. Тот, кто правильно исполняет правила для месяца картика, достигает освобождения и получает такое же тело, как у Господа Вишну. Так как нет никакого великого месяца, как картика, который очень дорог Господу Кешаве. И говорится, что нет писаний, равных ведам. Нет места, которое очищает так же, как Ганга. Нет лучшей привычки, чем привычка говорить правду. Нет лучшей юги, чем сатья-юга. Нет органа чувств, приносящего большее наслаждение, чем язык. И нет большего счастья, чем занятие благотворительностью. Нет лучшего друга для души, чем следование правилам религии и предписаниям священных писаний. Нет лучшего способа заглянуть в будущее, чем астрологические вычисления Джьотиша. Если человек не постится в месяц картика, который очень дорог Господу Дамодаре, он падает в своей человеческой деятельности и опускается до низших видов жизни. Поскольку месяц картика лучший из всех, он всегда очень дорог вайшнавам. Каждый, кто зажигает лампаду или помогает другим зажечь лампаду в месяц картика, достигает того же результата, что и за жертвоприношение раджа-суя и жертвоприношение коня, ашвамедха-яги. Это самые высшие жертвоприношения. Выше их нету. Самые сложные. И в Кали-югу, если вы просто берете фитилек и предлагаете в течение месяца, даже один раз, если, то приравнивается к двум ягьям, что вы совершили две яги, раджа-суя и ашвамедха-яги. Это самые-самые долгие яги. Они проходили полгода. Полгода люди не спали и сутками воспевали мантры, влили ги, золото несли, все это в огонь бросалось, фрукт. Полгода, 6 месяцев проходила яги. Представляете? И царь спал 1 час. В сутки спал 1 час. Ему разрешалось спать 1 час. И великие цари, вот Раджа Риши, которые были святыми, они этот пост соблюдали. 1 час спали в сутки. Все остальное, это на яге они присутствовали. Возле огня сидели и пели вместе с браманами мантры. Это вот раджа-суя и ашвамедха-яги. Самые сложные жертвоприношения. И если кто-то предлагает фитилек, это одно и то же, что он совершил, приравнивается. Век Кали. Каждый, кто зажигает лампаду или помогает другим зажечь лампаду в месяц картика, достигает того же результата, что и за жертвоприношение раджа-суя и жертвоприношение коня ашвамедха-яги. Тот, кто не принимает омовение в священной реке, или не слушает повествования о Господе Вишну от вайшнава, или не приходит увидеть его, вайшнава, теряет все свои заслуги за миллионы лет. Тот, кто следует правилам в месяц Макха, декабрь, январь, в Прояге, или в месяц Картика, октябрь, ноябрь, часть декабря, в Пушкаре, освобождается от всех грехов. Люди, которые родились в век Кали, прославлены, так как в этот век можно получить освобождение, просто повторяя святые имена Господа, Махамантру. Еще можно сказать «Сын мой», — сказал Господь Шива. Повторяя святые имена Господа и принимая остатки Его пищи, можно освободиться от бесконечного количества грехов. Кто не поклоняется правильно Господу Шри Кришне в месяц Картика, к тому Лакшми, богиня процветания и удачи, не придет в его дом в течение миллиона рождений. Его называют негодяем, бесхарактерным человеком, высокомерным, падшим. В Кали-югу это тот, кто не поклоняется Господу Хари с преданным служением, с цветками лотоса в месяц Картика или простыми цветами. Тот, кто предлагает Всевышнему Господу цветы лотоса или простые цветы в месяц Картика, освобождается от всех грехов. О лучший из мудрецов Нарада Муни! Любой, кто поклоняется Господу Шри Кришне с листьями туласи в месяц Картика, за каждый предложенный листок он получает такое же благо, как если бы он рисковал жизнью ради Господа. Тот, кто предлагает листья туласи с сандаловой пастой, освобождается от всех грехов, совершенных за тысячи жизней. Тот, кто носит на шее гирлянду, предложенную Господу Кишаве, того не коснется Кали-юга, и он не подвержен никаким болезням. Тот, кто разбрызгивает воду, предложенную Господу Шри-Хари, в раковине, и носит на шее гирлянду, предложенную Господу Шри-Хари, или пьет воду, которой омывали его лотосные стопы или его божество, наносит на лоб сандаловую пасту или тилоку, предложенную ему, или вдыхает аромат благовоний, предложенных ему, освобождается от греха убийства браманов за 100 тысяч жизней. В месяц Картика нужно поклоняться Господу Дамодаре и ежедневно возносить молитву Дамодараштака, которая была произнесена мудрецом Сатьявратой и которая доставляет удовольствие Господу Дамодаре куда больше, чем все остальные тапасии и эпитимии. Соблюдая пост на Прабходе Экадыши, в месяц Картика нужно поститься последние 5 дней месяца Картика, которые называются Пхишма Панчака. Господь Шива сказал, что сам Верховный Господь дал Пхишмадеве эти 5 дней поста, и поскольку Васудева дал их Пхишме, они называются 5 дней Пхишмы. Эти 5 дней светлой половины месяца Картика соблюдали раньше Васиштха, Пхригу, Гарга и другие в Сатья-югу. Амбариши Махарадж в Трета-югу соблюдал этот пост и оставил все свои царские наслаждения. Целомудренные браманы соблюдали этот пост, повторяя джапу и совершая жертвоприношения в соответствии с правилами и предписаниями священных писаний шастр. Кшатрии и вайши следовали правдивости, чистоте и так далее. Этот 5-дневный пост трудно соблюдать лицемерам и несерьезным людям, бесхарактерным и атеистам. Тот, кто соблюдает этот пост, соблюдает таким образом все виды постов, так как его соблюдение достойно награды и освобождает от величайших грехов. Поэтому всем нужно постараться поститься в эти 5 дней Пхишмадевы. Приняв омовение рано утром в месяц Картика в реке или водопаде, в зависимости от возможности, нужно начать этот 5-дневный пост. Этот пост начинается в день Экадыши и кончается в Пурниму, полнолуние. Нужно принять омовение тихо, не разговаривая, надеть чистую одежду и вспомнить Пхишмадеву. В первый из этих 5 дней постящийся должен поклоняться лотосным стопам Господа Хари цветами лотоса или простыми цветами. На второй день нужно поклоняться Господу листью дерева билва или туласи. На третий день он должен поклоняться Господу цветами малати с преданностью. На четвертый день нужно поклоняться Господу, предлагая ему сладкий рис. На пятый день он должен предложить Господу йогурт. На пятый день нужно принять должным образом омовение и поклоняться Господу. Нужно прекратить есть мясо и дал, и заниматься сексом, и прочей греховной деятельностью, и принимать только овощи и фрукты, и поклоняться Господу Шри Кишаве. Если необходимо есть, нужно делать это вечером. Женщины также могут соблюдать этот пост по совету дважды рожденного. Ни в коем случае не мужа, только дважды рожденного. А если этот пост соблюдает вдова, она сможет достичь освобождения и счастья. Соблюдая этот пост под контролем и беря под контроль все свои чувства под контролем дважды рожденного, следует соблюдать этот пост Картика с одним из самых благоприятных мест паломничества. Тот, кто соблюдает этот пост Картика, достигает результатов всех постов за целый год. Нужно дать хорошее пожертвование дважды рожденному. Для каждого, кто постится эти 5 дней, включая день Экадыши, закрыт путь в ад. Но чтобы получить благоприятные результаты от Господа Шри Вишну, он должен быть уверен в том, что в течение этих 5 дней он не ел никаких зерен. Все труднодостижимые блага достигаются теми, кто постится эти 5 последних дней месяца Картика. Сута Госвами продолжал. Я поведал вам об этом 5-дневном посте в соответствии с Писаниями. Эти посты сокровенны для полубогов, и те, кто их соблюдают, заслуживают освобождения и великой награды Лакшми Деви. Если кто-то слушает то, что я, Сута Госвами, рассказал, если кто-то постится эти 5 дней, то даже если он занимался сексом с женщиной, с которой ему нельзя было им заниматься, сестрой, дочерью, женой, брата, матерью, племянницей и так далее, он освобождается от этого греха. Он даже освобождается от греха продажи дочери. Тот, кто внимательно слушает это повествование, тоже достигает освобождения Я повторяю вам истину о том, что нужно соблюдать этот пост тайно, непрерывно. Господь Шива сказал Сканде, Картикее, своему сыну, что такая личность достигает освобождения без сомнения. Все. Да. Только фрукты и овощи. Другие не едят. Там потом говорится, да, что фрукты и овощи, но вначале конкретно говорится, не нужно есть то, что едят. Да. А что другие в основном едят? Мясо, рыба, яйца, лук, чеснок, чай пьют, кофе, какао, шоколадки едят всякие. Не надо есть то, что едят другие. Ладно? Ну, хорошо. Да. Да. Но масло, на самом деле, оно как бы не является таким строгим предназначением. Это не так строго с маслом. Почему? Есть упоминание в Падма Пуране, что жители Сибири, они должны есть масло. Потому что масло, оно греет, поскольку в масле присутствует тонкий огонь. И масло, оно греет. И мы живем как раз в Сибири. Очень часто упоминается Сибирь. В Сибири рождаются только греховные люди. Поэтому Шримад Бхагаватам более 5000 лет было записано, что все могут получить милость Господа, если они предадутся Его преданным. Пулкаши, пулинды, кхасы, млечки, чандалы, яваны. Даже жители Сибири, звери и птицы. Прямо цитирую. Помните, да? Читали вы Шримад Бхагаватам? Есть этот перевод. Пулкаши, пулинды, яваны, млечки, чандалы, шудры, женщины, дети, там даже перечисляется. Потом, даже жители Сибири особо склонны к греховной деятельности, звери и птицы. Так что перед нами только звери и птицы. И в шастрах очень часто упоминается, что Сибирь является самым неблагоприятным местом для рождения. И в то же время говорится, что человек, если он предался, то это можно использовать как самое благоприятное место рождения, если он предался. Но если человек не практикует преданность Богу, то он просто пожинает плоды своей греховной кармы. Родиться в Сибири – очень плохая карма. Из всех почти мест. Говорится, в пустыне, в Сибири, на воде и высоко в горах. Все эти виды… А, в лесу еще. В дремучем лесу. Все эти виды рождения считаются неблагоприятными. И смотрите, лес, да, дремучий, не говорится в каком месте, просто лес, горы, на воде, но почему-то место указано, в Сибири. То есть неважно где, в лесу, на горе или где-то. Если вы родились в Сибири, хоть неважно даже в городе, все это неблагоприятно. Сибирь – это специальное место, Шибия его называют на санскрите. Некогда Махарадж Рахугана был правителем Сибири. В Шримад Бхагаватам описывается история Джада Бхараты и Махараджа Рахугана. Вот говорится, Махарадж Рахугана был правителем Синдху и Саувирьи. Саувирья – это как раз Сибирь. В Чайтанья Чаритамрите описывается, что Саувирья – это название Сибири современной. И он был правителем Махарадж Рахугана. Очень знаменитая личность. Очень великая личность. И там есть упоминание, что он был настолько велик, что согласился править сибиряками. Особо склонными к греховной жизни людьми. Особо склонными. Поэтому в разделах кармы описывается, что рождаться в Сибири – это очень плохо. Значит, человек совершил очень огромное количество греховных поступков. Поэтому он родился в Сибири. Поздравляю вас, уроженцев. Кто уроженец Сибири? Что-то мы такое натворили-то. Ну, мы гордимся санями, лыжами, коньками, там, снежками, этой снежной бабой там, и так далее. Человек везде наслаждаться умудряется. В философии Санхи Капила Дева он рассказывает своей матери Девахути, если вы прочитаете третью, помните третью песню философии Санхи Господа Капилы, сына Девахути. Он там объясняет, что живое существо настолько ухищрено, что оно умудряется наслаждаться тем, что не предназначено для наслаждения. И умудряется наслаждаться в тех местах, которые не предназначены для наслаждения, даже в аду. Так мы ухищрены, что мы даже в аду умудряемся наслаждаться. Ад предназначен для того, чтобы страдания причинить. Но живое существо, он говорит, так ухищрено, что оно умудряется наслаждаться в аду. Удивительно. Адская жизнь. Так, еще. Да. Последний, пятый день. Да, да, да. Ну, то есть я не помню. Нет, в храме. Я там все устроено. Нет, ты должен устроить это. Нет. Ты должен пойти купить. Я серьезно отвечаю. Ты должен пойти купить йогурта или дать денег на йогурт. Все все приготовят. А где тулыси? Да тут там, ой, тулыси, вот. Не знаю, куда деть теперь уже. Нарожали этих тулыси, ё-моё. Серьезно. Я прямо так очень сильно ругался даже. Что такое? Они столько их наделали, что не знаю теперь, куда деть и как ухаживать. И говорится, если тулыси покинуло тело, то вы получаете очень серьезную реакцию. Если вы ухаживали за тулуси, и из-за вашего ухаживания тулуси умирает, то вы получаете очень серьезные реакции. Говорится, демоны будут вас преследовать очень длительное время. Это большая ответственность, но люди как бы вдохновляются так ложно, заводят себе. Это как коров. Они заводят коров, потом не знают, куда деть телят. И приходят и говорят, что делать, там вот корова, бычка родила, вот что теперь делать, ой, ай. И в шастрах говорится, это одно и то же, что завести ребенка и потом не знать, что делать с ним. И подумать, ну, может его продать или заколоть. Это одно и то же. Потому что корова мать. Она шатмата, она шестая мать человека. Потому что только благодаря коровьему молоку тонкие ткани головного мозга, тонкие, которые не видят, микроскоп, тонкие ткани головного мозга. Называется вигьяна майя коша. Тонкое покрытие головного мозга. Тонкое – это значит эфирное покрытие, которое позволяет культивировать гуну благости. Без вигьяна майя коша человек не может быть в гуне благости. А гуну благости дает именно молочная диета. Молоко. Молоко, масло, йогурт. Это все дает гуну благости. Особенно молоко. Теплое молоко. В любых. В тех количествах, чтобы не появлялась слизь в горле и в глазах. И у каждого человека есть свой баланс принятия молока. И в Сканда Пуране описывается тест на божественные и демонические натуры. Чем более благочестив человек, тем больше он может употреблять молока. Чем менее благочестив человек, тем меньше он может употреблять молока. То есть реакции на молоко у него. Живот крутит, там проблемы начинаются от молока. Это говорит о том, что человек неблагочестивый. Потому что молоко считается в чистой сатве. И когда человек сам в сатве благочестивый, то молоко прямо полностью приживается в организм, то есть наоборот. Очень хорошо реагирует на молочные продукты, на молоко. Но когда человек неблагочестив, все эти прана и определенные виды энергии, они в противоречие вступают с молоком. То есть с сатвой, в противоречие с сатвой гуной вступают. Поскольку очень много тамаса и раджаса в человеке. как бы реакция химическая происходит на энергетическом уровне. Молоко же оно тонкую природу имеет. И в организме человека благочестие называется сукрита, а грех называется душкрита. Вы помните, да? И когда человек сукрита, молоко полностью приживается человеку. А когда человек душкрита, то есть греховный, в прошлом очень много грехов совершил, и в настоящем грешник, то молоко не приживается в его организме. У него большие проблемы от молока. Вы можете видеть таких детей, взрослых людей, которые выдумывают всякую чушь, там, казеин, да всякую муру. Все это, помните, да, я вам говорил, что в Бхавишти Пурана есть предсказание, что в век Кали демоничные ученые, демоны ученые, они распространяют теорию о том, что молоко вредно. Это демон. Это прямо как бы специальная акция, тотальная, это диверсия. И они осознают, что это диверсия, потому что им молоко не приживается. Поэтому они сами склонны оправдывать то, что их организм не принимает молоко, и у них какие-то болезни начинаются от молока. Они сразу выводят эти теории, пытаются это научно заключить. И начинают другие. Атмаван манате джагат. Каждый думает о другом, какой сам. Таким образом, они думают, что все люди так же будут страдать от молока. Но в шастрах говорится, только душкритины страдают от молока и от масла, от ги. Вы не можете запах ги переносить, не можете переносить вкус ги, топленое масло. Вас воротит от него, значит, вы очень неблагочестивый человек. Хотя говорится, что век Кали, поскольку сердце людей загрязнено, очень сильно осквернено, все люди думают о себе лучше, чем они есть. Каждый думает о себе, что он хороший. Это большая проблема. В прошлой эпохе люди всегда видели свои недостатки и способны были видеть достоинства других. В Кали-югу мы видим свои достоинства и видим недостатки других. И поэтому общение в век Кали происходит, когда человек с уровня своих достоинств общается в виде недостатки другого. То есть сверху вниз мы общаемся. В прошлой эпохе, когда сердце благочестивое человека, или даже в нашу эпоху, когда сердце очищается, мы наоборот через призму своих недостатков общаемся с достоинствами других людей. И поэтому, говорится, смирение проявляется, скромность. Но когда человек нечист, он с позиции своих достоинств со всеми общается, видя только недостатки во всех вращениях. И тогда такой город великий становится. Таковы признаки тесты божественные и демонические натуры, сканы Пурана, что молоко можно выявить благочестивым и неблагочестивым людям, это очень важно. Так же, как вы, может быть, слышали, обманщика можно определить, если спросят сухой вопрос, засовывают или задают вопрос. И потом говорят, слышались, проглотили. И человек не может проглотить себе. Потому что когда человек обманывает, выделение слюны прекращается. Он переживает начинает. Это делается в страхом смерти. Призм запихивает в рот и заставляет говорить. И он начинает говорить, и все пересыхает в рот, он жив. Очень простые тесты существуют. Не надо никаких машин, аппаратов, проводки, говорю, подключать. Это когда он жив. Есть просто из земного нужно заставить человека в рот и начать задавать ему вопросы. И он не сможет проглотить его. Чтобы все перестало, слюны нет. Чтобы что-то проглотить, нужно на слюну. И слюна исчезает, когда человек волнуется, обманывает. Вы, наверное, замечали, как во рту пересыхает. Когда трешься. Октябрь, ноябрь. Конец октября, ноябрь. Я думаю, сейчас приехал с Украины, они начали за неделю раньше, чем здесь, в Сибири. Будет начало за неделю раньше, чем в Сибири. У нас через неделю будет это правило на 20. Я вот по-моему, до 3 ноября, да? До 20 ноября, да. И вот этот у меня фишная гараж, этот панчер, фишная гараж. Каждый день нужно вечером или утром читать вот эту главу «Уход в Кишкамэр» называется. Кшишнабхарата, по-моему, какой бы есть первый известный Кшишнабхарата? Один глава, по-моему. «Уход в Кишкамэр». Очень очень удивительная история ухода Кришнадевы. И говорится, что если у человека слезы замирают, когда он слушает или читает это повествование, значит, его сердце заковано железом греховных желаний и поступков. Хрига Арпаша называется. Хрига означает сердце. Сердце заковано кандалами греховных желаний и греховных поступков. Поэтому он даже не плачет. Что так, если сейчас он, наверное, будет сам обратно его читал. Если тебе не заплакали, значит, вы были. Что-то начали делать через удовлетворение. Так, еще кое-что прочитаю. А санскрит. Называется это научная работа дезинфекция. То, что было представлено на последнем конгрессе, международном конгрессе религии и науки. Слышишь, что такое? Через конгресс большой. Он проходит каждые 5 лет. Все представители всех конгрессов собираются. И весь Нобелевский комитет, все лауреаты Нобелевского комитета собираются. Между ними происходит такой научный диалог. Как религия и наука сочетаются. И ученые рассказывают о своих исследованиях последних, и как они находят этот религиозный текст, писание разных времен. И священники свои языка рассказывают. И просят, чтобы ученые как-то каким-то образом дали потом попытались проверить, дают научное обоснование. И вот после последнего санскрит. Санскрит изначальный язык. Санскритский язык по праву можно назвать самым научным, современным и древнейшим из всех языков мира. Это заключение этого субботы. Самые старые ведические имена относятся к периоду около 6500 лет до нашей эры. Пока это самая ранняя дата, которую установили современные ученые. Однако не подлежит сомнению, что санскрит должен был